Глава 7. Подвижник, хотя и впадает в грех, но не должен отчаиваться. Бог приемлет покаяние от всякого. И почему невозможно покаяние для злых духов? Когда подвижник или иной человек усмотрит свое падение, поймет, где он был, то есть на какой духовной высоте и в какой близости к Богу, и куда не спал, то отчаивается, подобно мухе, летавшей по воздуху, избежавший всех внизу разосланных тенет, но попавший в разосланное поверху и впавший в отчаяние. Так и проныры, как пауки, ткут свои тенета не только по низу, но и на высочайших пределах бранного пути, чтобы, как муху, миновавшей нижние сети, уловить подвижника в верхних плетениях и там опутать его мысленную свою паутиную. Когда же подвижник запутывается в паутине, как муха или как рыба, пойманная в сети, то отчаивается и говорит: «Нет у меня теперь тела, то есть сил телесных, чтобы лететь, нет у меня крыльев, чтобы удержаться в воздухе, нет у меня больше непорочного тела, которое было порабощено душе, нет у лица моего очей, то есть прежнего дерзновения в молитве, дабы возвести их на небо, чтобы умолять за мою несчастную душу. Теперь мне не спастись, ибо поработился я греху, поэтому не стану дольше стараться достигнуть спасения, ибо это для меня невозможно. О человече, почему ты решил, что невозможно тебе достичь спасения? Почему ты думаешь, что не следует тебе более подвязаться, а не решаешь наоборот, что тебе тем паче следует подвязаться о спасении? Воспрянь и не бойся, ибо Бог претерпел крест ради спасения твоего. Как же после сего ты утверждаешь, что для тебя больше нет спасения? Зачем страшиться бессильных? Почему считаешь их сильными? Крест Господень сокрушил всю силу их ухищрений, все хвастовство, которым они бессильные, кичились быть сильными. Затем, в ответ на часто рождающуюся мысль, возможно ли покаяние для злых духов, святой приводит известный пример из жития святого Антония Великого, как явился ему бес и вопросил, возможно ли для беса покаяние, и как бесу помешало воспользоваться сию возможностью кичения своей греховной властью над людьми. То же самое кичение проявил дьявол, когда приступил к Господу на 40-дневной горе и показал ему царствие мира, то есть свое греховное владычество. Попытались было однажды бессильные хитро кичением и хлою поругаться над одним преподобным отцом, Антонием Великим. Чтобы прихитро вернуть преподобного в кичение и хулу, сказал подвижнику, явившийся ему бес: «Каким образом, отче, возможно мне спастись?» Это вопрошение беса о возможности для него покаяния есть коварный умысел – вести преподобного в кичение или хулу, ибо если бы он поддался на сие коварство и принял бы к сердцу столь неслыханное дело, как спасение беса, то неизбежно впал бы в тщеславное самомнение и кичение сим небывалым делом. А с другой стороны, если бы отверг как невозможное, то похулил бы Творца, который оказался побежденным тварью своей в милосердии. Понял преподобный, которому открылась сие благодати Святаго Духа, что это один из обольстителей, проныр Вельзевулов. Преподобный отвечал ему: «Иди на высокую гору, обнажись, встань совсем наг и изливай мольбу к Богу, Царю Небесному, чтобы Он отпустил тебе лукавое мудрование». Отвечал проныра преподобному: «Какую же молитву творить мне на высокой горе, и как мне обнажиться? Я и без того одежды не ношу. Как же ты говоришь, чтобы мне обнажиться?» Святой же отвечал ему: «На высокой горе сотворись наг, обнажив себя от ухищрений своих и лукавого мудрования, да не имеешь никакого коварства в сердце твоем. Так стой совершенно нагим на высокой горе 40 дней и 40 ночей. В житии сказано 3 года можешь быть здесь. Феофан ошибся. Не имея никакого покрывала на голове своей, то есть никаких хитростей в мыслях, воздевая руки своей горе и повторяя беспрестанно в течение 40 дней. «Поменяй меня, Боже, помилуй меня, меня мерзость запустения во царстве Твоем. И я как Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тя уповах, не отрини душу мою». Не успел преподобный закончить свою речь, как демон, весьма разгневавшись, воскликнул: «Замолчи, гнилой старик, ничтожному лицарю поклониться мне. Кто другой имеет такое царство, какое мы имеем? В руках наших находится 1/3 его царства, а что осталось у него, чтобы нам кланяться ему, как царю?» Ясно тогда стало преподобному, что это есть дух хулы. Вспомнил тогда преподобный, что и Христа бесы тоже пытались в пустыне обольстить и кичились перед ним грехами человеческими. Вспомнив все это, преподобный сотворил молитву к Богу, проклял демона, и тот, как дым, исчез от него. Воздал преподобный славу Богу за избавление от духа хулы, который лукавством своим намеревался вести подвижников в хулу или в гордость и через то вернуть в бездну адскую, как свергнул множество монахов. Но Бог не имеет ненависти к этим погибшим монахам, которые еще могли и по падении иметь надежду на спасение. Ненавистны Богу лишь сии четыре. Говорим хула, блудная нечистота, неверие закону и ложь, именуемая идолослужением. Всякий говорящий ложь именуется идолослужителем у Бога. Итак, бесы безвозвратно погибают не от того, чтобы для них не было прощения, но от того, что они не только не каются, но еще и гордятся своими богомерзкими делами.